«Я вам, господа, скажу факт», — продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами. «Факт наблюдения, даже открытия которого я имею честь приписывать себе, и даже одному себе, по крайней мере, об этом не было еще нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение, разумное или ошибочное, это другой вопрос, на существующие порядки вещей, ведь так? Ну так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. О, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уж стали откровеннее, и даже слово «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятия изгнали и устранили, как вредные и ничтожные. Факт этот верный. Я стою за это и... Надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне просто и откровенно, но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда, спокон веку и ни в одном народе не бывало и не случалось, и, стал быть, факт этот случайный, может пройти, я согласен. Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, тем, что русский либерал есть пока еще не русский либерал, больше ничем, по-моему. «Я принимаю все, что ты сказал, за шутку, Евгений Павлович», — серьезно возразил князь Ща. «Я всех либералов не видал и судить не берусь», — сказала Александра Ивановна, — «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общие правила, а, стал быть, клеветали». «Частный случай? А, слово произнесено!» — подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?» «Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», — сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти, конечно, это никак не может быть для всех справедливо». Он замялся и не докончил.